Ну-ка, мать, чайку Платонычу добавь. Благодарствую. Ну, налей. Благодарствую. Вы, Василий Платонович, еще узнаете наших мужичков. Кое-кого уже узнал. Ох, и дрались вчера Любавины. Ухлестали друг друга до смерти. Вот как-то. А так, самого чуть живого домой привели. А из чего? Да Егорка Марию Попову приходил сватать. Ну, отец их и настиг. Сыновья-то подрались с ними и убежали. Дикари, один к одному. Ну, спасибо, хозяюшка, за чаек. Пошли, Кузьма, пошли. Федор, ну, как вчера порешили, небось, дожидается уже. Сейчас за Яшкой горячим зайдем. Пора уже место для школы выбирать. Ну, и за дело приниматься. А Сергей Федорович? Так он уж, он идет. Во. Так и будете впятером строить. Это когда ж вы ее построите-то? И зачем же впятером? Много мужиков согласных. А отец Марин всем делом заправлять будет. Сергей-то Попов? А что? Он, пожалуй, и сможет, если охота к тому будет. Ну, охота-то есть. Ну, Кузьма, забирай чертежи, да пошли. О, да вы и бумагами запаслись. Как же. Из города везем. Ну, пошли, пошли. Дядя Вась, мы здесь уже были. Погоди, все, сейчас свет. Ну что, мужики, всю деревню прошли и опять на то же место пришли. А я сразу сказал, лучшего места нет, как здесь. Да, ну что же, верно. Верно говоришь, Сергей Федорович, верно. Самое место для школы здесь, посередине деревни. И на взгорке, ага, отовсюду видно будет и солнышко во все окна. Ну, дядя Вась. Верно. Ну, мужики, как же, порешили? На чего же? Мужики. Так, ну вот и славно. Значит, собираем всех согласных и приступаем. Вот и приступаем. Ох, дядя Вася. Я бы Любавиных молодых заставил, хоть они не согласны. Пусть бы для людей поработали, а то только свататься да драться способны. Ну, ищи ветра в поле. Эти баламуты еще вчера, как подрались с отцом, так и ускакали. О, бандиты. А куда им тут деваться-то? Ну, мало ли куда. Может, на заимку к дядьке ихнему, к Игнатию. Ну! Налей мне! На! Пейте! Пейте, ребята! Хорошо поработали, теперь отдыхайте в волю! В волю! На волю! Что за веселье? А это что за сосунки, а? Кто такие? А я не могу с тобой разговаривать. Ишь ты. У тебя тяжелый дух изо рта идет. Гриня, поди сюда. Сидеть. Где дядя Игнат? Фу ты, черти драные. Опусти обрез. Ах, перепугал насмерть. Вон твой дядя Игнат. Здесь, я здесь. Здорово, дядя Игнат. Здорово. Кирилл, Это вот Макар и Егор. Я говорил тебе про них. Помню, помню. Как же? Правильно сделали, что пришли. Ну, хотите денег? Чего хотите? Говорите. Ничего я не хочу. У него несчастье. Оставь его. А ты сам-то чего хочешь? Я? Я хочу дать свободу русскому характеру. Натворить побольше. Ох, расквитаемся к черту с такими властями. Согласен? Да не лапой, не баба. Все. Я такой жизни давно искал. Душить их будем во славу Господа Бога за упокой души моего папы-генерала. Макар! Макар, ты Федю Байкалова знаешь? Кузнеца нашего? По моим агентурным сведениям, у него в верном месте золото полпуда закопано. Да у Феди-то штанов целых нет. Я точно знаю. Он при законной власти нашего верховного правителя в лесах болтался. С голодранцами. Городской банк прятал. Вот так. Меня это не интересует. Помолчи. А Федя-то наш не дурак. Гринька. Чего? Лошадей бы надо тут оставить. Ну-ка, привяжи коней. Стоять, стоять. Фу, черт, темень. А где Федькина изба? Далеко? Да нет, тут близко. Пошли. Кто тут? Кто здесь? Где лампа у вас? На окне. Хавронья? Ах, и ты, Макар. Я. Иди посмотри-ка за коровой, она что-то мычит. Но нам надо поговорить с Федором насчет одного дела. Ну, ступай, ступай. Ну, только выглядеть недолго, ночью ведь. Иди, иди. Где у тебя золото? Чего это? Какое золото? Которое в банке награбили. Полпуда. Сдали его. Сдали, как Колчака прогнали. И вот что, ты иди, а то я дам тебе золото. Так. А вот так... Не хочешь? Подожди. Осторожней, Гриня, ты не удуши его петлей. Ничего. Сыромятинка на жилистых. Так. Где золото, земледав? Скажешь или нет? Ну? Нету, бандюга. Так. Так. Слушай. А может, и правда нету? Уделали его, а видно, не за что. Фу, черт. Ничего, это ему за уполномоченных. Он тут якшаться с ними начал. Слышь, земледав, будешь им помогать, не поздоровится. Хватит. Пошли, Гриня. Стой, Гринька. Я домой зайду. Так ты живей давай. Ладно. Здравствуйте. Сукин сын. Мать, дай-ка мне. Бесполезно, папаша. Пришлю на месте. Варнак, ты окаянный. Он тебе отец или кто? Я же по добру пришел. Справиться о здоровье. Нас с Егором больше не ждите. На этом до свидания. Коней с Кондратом вернем. Нашли себе дружков. Поддорожники-ворюги. Любавин Емельян, проходи сюда. Посидишь в каталажке, а вось вспомнишь, где твои сыновья. Проходи. Ты, щенок, еще ответишь за это. Иди, иди. Ничего. Посидит, вспомнит. Дядя Вася. Ах, Кузьма, это что же? Это ты старика Любавина арестовал? Я? Это за что же? Макар Федю Байкалова избил. Отец знает про своих сыновей, где они прячутся. Это незаконно, Кузьма. Не торопись. Выпусти его. А избивать законно. Все говоришь, не торопись, не торопись, доколе же. Надо начинать действовать, народ, действовать. Пойми ты, народ, надо сплотить. Двое мы банду все равно не возьмем. Надо договориться с чоновцами. Одним словом, не пари горячку. Нет, отпусти, Любавина, отпусти. Не отпущу. Что? То. Гражданин Кузьма Родионов, я тебе приказываю освободить из-под стражи арестованного. Иначе я тебя самого арестую, понял? Да я только допрошу, только допрошу. Сдай пистолет, Кузьма. Ну, ладно. Выпущу. Выходи, Емельян. Шапку возьми. Я отпускаю тебя. Пока. Но могу прийти еще. Так, Платоныч, против меня пошел? Да я же уверен, что старик знает, где банда. А ты даже не дал допросить. Да пойми ты, пойми, нельзя его было держать. А нас ведь черти чего заговорят. Обозлим народ против советской власти. Ты это понимаешь или нет? Понимаю. Я бы только допросил. А, опять за свое. Ты? Я пошел. Ты куда, Кузьма? Дела у меня. Куда ты? Ну, говорю, дела у меня есть. Эх, парень. Не натворил бы чего. Федя! Да. Поди сюда. Что, опять насчет школы? Школа, это само собой. Нет, у меня сейчас другое дело. Ты понимаешь, друзей у меня пока нету. Ну? Ну, никому обратиться я не могу. А дело... Серьезно? Ну ты говори, говори. Говори, не томи. Я, если что, помогу. Понимаешь, Федя, с первого взгляда в Влюблен я с первого взгляда. Ах, вот, вот оно что. Пойдем со мной жениться. Да. То есть сватать. Пойдем. Знаешь, я люблю всякие свадьбы. Это весело бывает. А кому? К Поповым. Ну что ж, можно. Только куда же мне такому разукрашенному? Да ничего, Федя. Пошли. Ну что ж, пошли. Вставай, Егор. А ты где был? Надо как-то домой вертаться. Ну, домой я теперь долго не попаду. Ну что, Макар, добрался до Михея? Добрался. Как там? Свободно. Можно ехать. Ладно. Уходить надо. У нас мало времени. Пока здесь орудует мальчишка со стариком, не страшно. Но ожидается приезд отряда милиции. Соберемся в охотничьей избушке у Михея. Понял? Туда еще кое-кто должен подойти. А там глубже заберемся, переждем. А потом уж... Потом пойдем по списку активистов. Ну, вставай, Егор. Ну, вставай. Вставай ты. Я никуда не поеду. И тебе бы не надо, Макар. Зря не едешь. К Маньке твоей новые сваты приходили, Михей рассказал. Пошла девка в гору с твоей легкой руки. Кто? Да этот, городской, полномочный. С Федей Байкаловым ходили. Ну? Отца дома не было. Манька говорит... Без отца, мол, не могу. Вот паразитство. Макар, слышь, выручи еще разок, а? Ладно. Свет горит. Сидит Марьюшка, не подозревает ничего. Тихо. Постучи в окно. Идет. Кто? Марьюшка, милая, не взыщи. Ой! Щеколду забрось. Так, забросил, вот так. О, Господи! Ой, дядя! Дядя! Егор, пусти меня! Тихо, Марья! Деда, ты тихо, что? Не бойся! Я люблю тебя, слышишь? Егор, пусти меня! Пусти! Марья, не бойся! Кто там? Давай! Давай, жми! Пошел! собрались, чтобы отпраздновать как следует. По-русски. Бракосочетание вот этих молодых людей. А самогон горький! Чего? Дядю жалко. Ничего, ничего. С ним тоже попразднуем. Будь уверена. Ай, подставляй стаканы. Ну вас, надоело мне вам разливать. Нате сами. Хочу с вами выпить. А с тобой, Марья. Дай вам Бог хорошей жизни, как говорят. Макар! Чего тебе, Киря? Макар, пойди-ка сюда. Что? Мне сейчас дурную весть прислали. Кондратов в каталажку засадили. За что? За вас. Допытываются, куда вы ушли. Отпустили? На этот раз отпустили. А завтра, может, опять возьмут. Они уже к Игнатию наведывались. Били, говорят, Кондрата. Особенно там этот молодой отличается. Жених ейный. Паскуда. Если решишь, возьми пару ребят потрезвее и Гриньку. Ну, паскуда. Гринька, пошли со мной. Куда? Надо кое-кому руки подкоротить. Позови кого-нибудь, веселее будет. А, пошли. Эй, Тимка, ну-ка поди сюда. Дядя Вася, ты что, все еще списки составляешь? Я как же. Ведь опись имущества-то всех хозяйств должна быть точная. В раз не составишь. Давай помогу. Ну что ж, помоги. Сколько дворов обошел? 27. Список составил о наличии скота, лошадей? Составил. Со слов хозяев. Ну вот, сверь с моими. Вот. Здесь записано, что крестьяне победнее говорят. Эх. Эх, Кузьма, Кузьма. А. Вот, закончим школу, а там и избе читальня очередь придет. Книжки выпишем, газеты будем получать. А что, дядя Вась, школа и вправду хорошая получается. На 120 человек. Все как по плану. Вот банду бы еще выловить. Не торопись, не торопись. Выловим. Выловим. Ты делай так. Почувствуешь, какой мужик про банду прослышал? Ну. Зови сюда. Только вежливо. Не пугай. Ох, дядя Вася. Дядя Вася. А все-таки зря ты старика Рябавина отпустил. Ну, ладно. Я буду делать, как ты велишь, но... Два часа уже. Все. На сегодня хватит. Ладно. Пошли, спина что-то побаливает. Собери бумаги, да пошли спать. Иди. Иди, я сейчас догоню. Дядя Вася! Дядя Вася! Сволочи! Дядя Вася! Как же это?